Глава 41. Мозес присвистнул. «Понадобится еще один жесткий диск», — сказал он. Алекс протянула ему диск на терабайт. Мозес отсоединил заполненный хард, и Алекс убрала его в спортивную сумку. Она не ожидала, что информации будет настолько много. «Наверное, пора сворачиваться. Мы и так пробыли здесь полчаса». Мозес покачал головой. «Еще не все скопировали. Не поверишь, что я нашел по Азикорту. У Кимбл Гайер есть куча исследований, доказывающих, что превышение дозировки вызывает кому, а иногда она случается сама по себе, и никто не может объяснить, почему. Так было и с танком. У них есть даже опросы работников реанимации. Компания много лет знает, что с Азикортом неладно. Они фабриковали исследования, которые перекладывали вину на другие лекарства и диету пациентов». «Мозес, нет времени», — перебила Алекс. «Просто скопируй всю инфу». «Это уже не дымящийся в руке убийцы пистолет», — возразил Мозес. «Это целый арсенал. В случае подачи групповых исков только информация по Азикорту потянет на миллионы, даже миллиарды долларов. Тебе стоит взглянуть на подписки о неразглашении. Невероятно. Хотя танк выжил, его сестра умерла, потому что компания скрывала...» Мозес продолжил просматривать файлы. «Все хуже, чем я думал», — пробормотал он. «Они совсем психи. Когда мы вломились в лабораторию Кимбл Гайер за крысами, надо было стащить результаты исследований. Азикорт — настоящее лекарство для комы. Но если только твое сердце сразу не остановится...» «Мозес, давай заканчивать и убираться отсюда». «Ты чего?» «Не знаю». Алекс потерла руки. «Не хочу здесь задерживаться. Я думала, мы войдем и сразу выйдем. Управимся минут за 15, в крайнем случае за полчаса». Она подошла к окну и посмотрела вниз, надеясь, что снаружи их не заметят, и что включенный в 3 часа ночи монитор ни у кого не вызовет подозрений. «У тебя паранойя», — сказала себе Алекс. — «В столице многие работают по ночам. Давай скорее», — велела она Мозесу. — «Ладно, ладно. Вот только информации здесь не 1 терабайт. СБ полностью перешла на электронные носители. Все старые файлы отсканированы и хранятся в компьютерах. Все. Еще со времен компании в защиту производителей табака». Он открыл файл. «Смотри-ка, это настоящая сокровищница. Долгие годы гендиректора отрицали то, чему сейчас есть прямое подтверждение. Многие могут получить тюремные сроки. Здесь куча материалов по Марсии. Представляешь, виновных удастся наказать». «Если только нас не возьмут при попытке вынести отсюда информацию», — заметила Алекс. «Заканчивай скорей». Мозес посмотрел на компьютер. «Нужно время. Я мог бы присоединить больше жестких дисков, но здесь всего 2 USB-порта. Будь с нами, Фрик, она придумала бы, как ускорить процесс». Алекс не слушала, что там Мозес бормочет про Фрик и других членов команды. Она наблюдала за улицей. Что это за тени у стены здания? На обычных пешеходов не похоже. Алекс моргнула и всмотрелась попристальнее. Вероятно, воображение разыгралось. Или нет? «Серьезно, Мозес, пора убираться к чертовой матери!» «Что на тебя вдруг нашло?» «У меня плохое предчувствие!» Мозес подключил следующий жесткий диск. «Зря волнуешься!» Алекс снова выглянула в окно. Волоски на руках поднялись дыбом. «Не нравится мне это. Совсем не нравится!» Пробормотала она и приняла мгновенное решение. «Хватит, закругляемся и валим!» «Я скопировал только половину». «Лучше так, чем никак», — мрачно отрезала Алекс и выдернула кабель. «Алекс, уходим!» Она сунула жесткий диск в сумку, Мозес возмутился, и тогда она выдернула шнур из сети. Экран компьютера погас. «Что ты делаешь?» «Хочешь выбраться отсюда целым и невредимым?» Алекс застегнула сумку и схватила Мозеса за руку. «Тогда идем». «Почему ты так внезапно запаниковала?» «Говорю же, у меня плохое предчувствие», — ответила она, вытаскивая упирающегося Мозеса из кабинета отца. «Предчувствие? Я так долго не мог сюда попасть, а ты хочешь уйти из-за какого-то предчувствия?» — воскликнул Мозес, плетясь вслед за ней по коридору. Алекс промолчала. Она твердо знала, что-то пошло не так. Они допустили ошибку, причем с самого начала. Она подлетела к дверям приемной и распахнула их. Алекс ударила по кнопке вызова лифта и прошептала: «Давай, ну давай же!» Никакой реакции. Алекс нахмурилась и снова ударила по кнопке. Потом посмотрела на цифры этажей вверху. Кнопка первого этажа упрямо горела. Алекс снова вызвала лифт. Ничего. Мозес стоял сзади, уставившись на номер этажа. «Что ты там говорила про плохое предчувствие?» Алекс заняла наблюдательный пост возле окна и смотрела на движущиеся тени, которых становилось все больше. Мозес встал рядом и глядел, как к зданию стекаются штурмовики. Лифты не работали, пожарные лестницы оказались заперты. Они стучали и толкали створки, думая, что их просто заклинило, метались по всему этажу в поисках другого выхода, пока не осознали всю безнадежность положения. Неожиданно для самой себя Алекс успокоилась. «Наверняка это дело рук Уильямс энд Кроу», — заметил Мозес. «Да уж». Алекс гадала, не притаилась ли где-то внизу Лиза. «Барби-убийца во плоти!» «Ненавижу их», — вздохнул Мозес. «Что ж, не будем пассивными участниками. Устроим сюрприз». Он взял городской телефон и набрал номер. «Что ты делаешь?» «Помнишь, как Уильямс энд Кроу нагрянули ко мне в прошлый раз? Единственное, что может нас спасти сейчас, это превратить наш захват в публичную акцию. Алло, 911, это Саймон Бэнкс. Я нахожусь в офисе компании «Стратегия Бэнкса» на улице К и вижу в окно участников вооруженной банды». «Что ты делаешь?» — прошипела Алекс. Мозес пожал плечами. «Навожу тень на ясный день», — ответил он и вернулся к телефонному разговору. «Да, у них есть оружие, похоже на автоматы. Понятия не имею, кто они и чего хотят. Мне нужна помощь полиции, причем немедленно. Пришлите спецназ. Кажется, они намерены вломиться в здание». Алекс посмотрела в окно. Здание окружили машины. Мозес подъехал на стуле на колесиках и тоже выглянул. «Люди Уильямс энд Кроу больше не прячутся». «Угу». «Берегись снайперов», — велел Мозес ровным голосом и указал на здание напротив. «Как только они займут позиции, сразу начнут стрелять». «Не станут они в нас стрелять. Кто возьмет на себя такую ответственность?» Мозес многозначительно посмотрел на Алекс. «Думаю, Уильямс энд Кроу готовы на все, только бы убрать меня без лишнего шума». Он снова выглянул в окно. «Копы вот-вот появятся». Алекс совсем не понравилось, как спокойно он это говорит. Нет, не спокойно, покорно. Она достала свой мобильник. «Что ты делаешь?» «Пытаюсь выиграть немного времени». Пошел дозвон. «Возьми трубку», — прошептала Алекс. «Ну же, возьми трубку, ты всегда отвечаешь на звонки». Она посмотрела на суетящихся вокруг здания наемников Уильямс энд Кроу. «Неужели это происходит на самом деле?» Мозес бросил взгляд на огни внизу. «Прошлая вечеринка нам удалась лучше», — Алекс сглотнула. «На этот раз они пришли по адресу». Абонент ответил на звонок. «Алекс», — раздался голос отца. «Алекс». Лиза обернулась, мистер Бэнкс держал мобильник возле уха. «Мистер Бэнкс». Он прикрыл трубку ладонью. «Это Алекс». Лиза вытянула руку. «Дайте мне с ней поговорить». Бэнкс отвернулся, игнорируя ее. «Милая, ты в порядке? Что ты делаешь?» Лиза прильнула к нему. Он попытался ее оттолкнуть, но она яростно зыркнула, и он сдался, позволив ей подслушивать разговор. «Со мной все хорошо». «Ты в моем офисе, да?» «Да». «Алекс, не знаю, что тот мальчишка тебе сказал». «Папа, как ты мог?» «Ты о чем?» «Папа, ты убивал людей». «Неправда». «Правда, папа, я видела твои файлы. Все клиенты, на которых ты работал, виновны в смерти ни в чем не повинных людей. Фармацевтические и строительные компании, производители свинца и химических веществ, в списке названия чуть ли не всех крупных промышленников». «Алекс». «Папа, они знали, что гибнут люди. Кимбл Гайер знала. Ты тоже знал и помогал им выстраивать стратегию защиты. Из-за тебя погибли люди». «Алекс, все совсем не так». «Папа, если Уильямс энд Кроу попытаются сюда войти, я сделаю так, что все попадет в новости, и тогда всплывет такое, ну ты сам знаешь». Бэнкс помахал Лизе. «Отмените штурм. Она грозится опубликовать клиентские файлы». Лиза попыталась вырвать у него телефон. «Дайте мне с ней поговорить». Бэнкс отпихнул ее в сторону. «Сам разберусь», — яростно прошипел он. «Лучше придумайте, как ее оттуда вытащить». Лиза стояла на своем. «Ваш телефон не защищен от прослушки. Вы понятия не имеете, кто еще вас слышит. Наши клиенты...» Бэнкс лишь отмахнулся. «Я знаю свое дело, а вы занимайтесь своим. Вытащите Алекс сейчас же. Шумиха нам ни к чему». Лиза насупилась и зашагала прочь. Джордж Самзи нагнал ее посреди лужайки на пути к группе захвата. «Проблемы?» — шепотом спросил он. «Дочка Бэнкса увязла по уши. На этот раз она не жертва похищения. Теперь она всем рулит». Самзи посмотрел на Бэнкса, потом на Лизу и группу реагирования. «Она грозится опубликовать клиентские файлы». Вдалеке завыли сирены. Самзи выругался. «Они попытаются устроить огромный скандал с участием прессы. 2.0 обожает такие выходки. Минут через 10 примчатся журналисты, и мы попадем на первые полосы газет». «Бэнкс надеется с ней договориться, но...» Лиза с досадой махнула рукой. «У нас осталось минут 10, чтобы все исправить. Единственный шанс — ударить прямо сейчас. Чем дольше ждем...» «Я понял», — перебил Самзи. «Обойдемся малой кровью». «В каком смысле?» «Защитим наших клиентов». Сирены завыли ближе. «Как же быть с Алекс?» «Нельзя спасти того, кто этого не хочет. Главное, чтобы наши клиенты не попали в выпуски новостей. Не должно быть ни малейшей утечки данных». Прибыли первые патрульные машины и скорая помощь. «Через пару минут начнется светопредставление», — предупредила Лиза. «Тогда действуйте». Самзи решительно зашагал к подъехавшим машинам, властно подняв руки. На ходу он бросил: «Я разберусь с копами, вы займитесь детьми». Лиза бежала к своей команде, размышляя, как именно все устроить. Она поманила к себе Тиммонса, главного штурмовика. «Доложи обстановку». «Все входы и выходы заблокированы, лифт отключен, пожарная лестница заперта, они в ловушке». «Нужно атаковать». «У меня 30 бойцов, поделенных на 3 группы». «Нет». Она притянула Тиммонса ближе. «Все сделать по-тихому, быстро и без лишнего шума». Тиммонс нахмурился. «Это рискованно». «Гораздо более рискованно оставлять лишних свидетелей». Тиммонс вытаращил глаза и заколебался. «Они вооружены?» Лиза посмотрела на него пристально. «Предположительно, да. Действуем, исходя из того, что в здании невменяемые террористы, знакомые с взрывным делом, и мы должны остановить их немедленно. Это спасет многие жизни». «Остановить немедленно», — повторил Тиммонс. «Ты все понял?» Тиммонс резко кивнул. «Пойдем втроем. Эллом, Минт и я. Мы справимся». «Только тихо». Он сердито зыркнул. «Я свое дело знаю». Тиммонс покосился на Саймона Бэнкса. «Босс не будет против?» Тем временем Бэнкс разговаривал с дочерью по мобильнику. Он надеялся, что сможет ее переубедить, и Алекс откажется от принятого решения. «Не беспокойся», — заявила Лиза. «Главное, что на территорию СБ проникли два вооруженных человека, которые собираются совершить теракт. Насколько известно, у них есть бомба. Оттуда они должны выйти лишь ногами вперед, в черных пластиковых пакетах». Через пару секунд после того, как Алекс повесила трубку, погас свет, и все погрузилось в темноту. Горели лишь лампы аварийного освещения. «Нужно спрятаться!» — воскликнула Алекс. Мозес мрачно на нее посмотрел. «И где же?» «В...» — Алекс задумалась, судорожно пытаясь придумать подходящее место. Мозес натянуто улыбнулся. «Алекс, у меня больше нет козырей в рукаве. Нужно было придумать запасной план. Я слишком торопился и все испортил». «Нет, это я виновата. Зря я так на тебя насела». «Наверняка где-то можно спрятаться или выбраться с 10-го этажа». Алекс напряженно размышляла, хотя в глубине души знала, что Мозес прав, и все же она старалась не падать духом. Строила иллюзии, как ребенок, который надеется даже тогда, когда надежды нет. Иллюзии о том, что если ты творишь добро, то обязательно получишь награду. «Все кончено», — сказал Мозес, скорее себе, чем ей. «Все кончено. Ты здесь ни при чем. Я сдамся добровольно и...» «Нет!» «Послушай меня. Спрячем жесткие диски, а я сдамся. Скажу им, что заставил тебя, и ты ни в чем не виновата». «Ни за что!» «Почему? Вернешься за дисками позже. Мы их спрячем. Спасем добытые данные». «Я тебя не оставлю». Мозес вздохнул с досадой. «Почему ты не слушаешься? Знаешь ведь, что нас будут травить газом. Если представится возможность, меня застрелят. Убирайся как можно дальше». Он поставил сумку на пол и зашагал к лифту, жестом велев Алекс остаться. «Как только меня схватят...» Она бросилась следом. «Черта с два!» «Зачем тебе это?» — воскликнул Мозес. «Скажешь им, что я тебя заставил, промыл тебе мозги. Им нужен я, поэтому дай мне принять удар на себя». Мозес подошел к лифту и обернулся. В голосе его появились умоляющие нотки. «Я должен их отвлечь, спрячь диски, раз уж сами мы спрятаться не можем». «Вернешься за ними потом, зачем тебе садиться в тюрьму?» Алекс сглотнула. «Очень заманчиво. Убежать и сделать вид, что ничего не было». «Нет». «Это не твоя война». «Черта с два, не моя. Если арестуют тебя, пусть арестуют и меня. Я тебя не оставлю. К тому же это я тебя втянула, а не ты меня. Во всем виновата только я». «Но...» «И это моя война». Алекс сдержала слезы. «Не смей говорить, что она меня не касается!» Мозес смутился, растеряв все аргументы. Он обнял Алекс и крепко прижал к себе. «Прости, я совсем не то имел в виду!» «Это и моя война!» — глухо сказала она. «Мы вместе!» «Знаю. Уже понял». Цифры на индикаторе этажей начали меняться. 1, 2. Алекс утерла слезы тыльной стороной ладони. «Вот и они». 3, 4. Мозес пристально смотрел ей в глаза. «Я...» Сердце Алекс забилось быстрее. «Уильямс энд Кроу уже близко. Она думает лишь о глазах Мозеса. Она притянула его к себе и поцеловала. 6. «Прости, что втянул тебя». «Нет, это ты меня прости». Мозес улыбнулся. 7. Оба непроизвольно сделали шаг назад. «Приготовься», — велел Мозес. Он крепко сжал ее руку, и они смотрели, как судьба ведет обратный отсчет. Эх, убежать бы! Алекс хотелось верить, что выход есть, хотя она прекрасно знала, что это не так. «Надо отойти», — прошептала она. «Мы стоим слишком близко». Мозес сжал ее руку так крепко, что чуть не сломал. 9. Мозес посмотрел на нее в последний раз. В его глазах была печаль, изумление и тоска. 10. «Я тебя люблю», — прошептал он. Звякнул приехавший лифт. Мозес и Алекс держались за руки, стоя в клубах дыма.